нет», — уперся тот. «Ни за что. Этого не сделаю». «Только у него хватит сил, чтобы устоять против ангелов». «Ты не представляешь, о чем просишь, Джон. Я не могу этого сделать». «Это и есть твой великий план?» — поинтересовалась Сьюзи. «Позвать Мерлина. И чем нам может помочь мертвец, который никак не хочет успокоиться?» Согласно легендам времен короля Артура, его полное имя – Мерлин Сатанинское Отродье, объяснил я. И считается, что его отец – сам дьявол. «Стоит вообразить, что хуже быть уже не может», – жалобно сморщилась Сьюзи. «Вокруг нас собираются несметные силы. Если ты не против, лучше я застрелю нас всех прямо сейчас, чтобы избавить от мук». «Успокойся, Сьюзи», – отрезал я. «Я веду это дело. Алекс?» «Не заставляй меня», – прошептал тот. «Пожалуйста, ты не знаешь, что это такое и каково придется мне. Если я его вызову, он появится в моем теле и займет мое место в мире. Чтобы он вернулся, должен исчезнуть я. Это очень похоже на смерть». «Прости, Алекс, мне очень жаль, но сейчас не время для сантиментов». Я метнул в бармена свой дар, обнаружил связь Алекса с его предком и начал. «Мерлин Сатанинское Отродье, выходи!» Алекс закричал от боли, изумления и ужаса и выпрыгнул из пентаграммы, прежде чем мы смогли его остановить. Он успел добежать до бара, когда началось превращение. Весь мир вздрогнул, реальность сдвинулась, и на месте Алекса появился кто-то другой, очень и очень старый, восседающий на железном троне, на спинке которого были вырезаны живые руны. Человек на троне был голым, от шеи до кончиков пальцев на ногах его покрывали искусные татуировки кельтов и друидов. На некоторые из них было неприятно и даже страшно смотреть. Под древними знаками мертвенно-бледную кожу испещряли пятна разложения. Человек этот явно умер уже давным-давно. Длинные седые завитки волос, спадающие на плечи, слиплись от глины, высокий лоб украшал венок из омелы. У мертвеца были грубые, некрасивые черты лица, а в глазницах, там, где полагалось находиться глазам, прыгали и плясали два огонька. В груди зияла старая рана, его сердце вырвали много лет назад. Таким был Мерлин, умерший, но не ушедший, до сих пор беспредельно могущественный. Он восседал на своем древнем троне и жутко скалился. Поговаривают, что у него отцовские глаза. Мерлин продолжал существовать исключительно благодаря несгибаемой силе воли. Жизнь, смерть и самореальность склонялись перед его волшебством. Правда, некоторые люди поговаривали, будто он не ушел навсегда лишь потому, что ни рай, ни ад не захотели его принять. «Кто на сей раз меня побеспокоил?» Раздался глухой мрачный голос, и как будто острые когти впились в мою душу. «Я Джон Тейлор», — вежливо представился я. «Это я вас вызвал. На темную сторону прибыли ангелы сверху и снизу. Они разыскивают нечестивый Грааль и насмерть запугали всех жителей города, включая вашего потомка». «Вот дьявол!» – возмутился Мерлин. «Не одно, так другое». С площадки над лестницей раздался голос, вернее хор голосов, говорящий так гармонично, как ни за что не смогли бы говорить люди. «Мы представляем волю высочайшего. Мы солдаты сияющих долин. Мы священный суд. Отдайте нам смертного, ибо он нам нужен». Но из темноты, затмившей окна и расползающейся по стене, тут же заговорил другой хор, далеко не такой гармоничный, но все равно впечатляющий. «Мы исполняем волю утренней звезды, мы солдаты преисподней и ада, не стойте на нашем пути, смертный наш». «Эпичные ангелы», – съязвил Мерлин, неподвижно восседая на железном троне. «Лгуны и хвостуны, и задиры в придачу. Сторожевые собаки своих хозяев, только манеры похуже, чем у собак. Придержите-ка языки, все вы. Я сын утренней звезды, со мной вы так разговаривать не будете. Я мог бы стать антихристом, но отверг эту честь. Я решил остаться неподвластным и небесам, и аду. И я заложил Камелот, и песни об этом никогда не умолкнут. Я подарил человечеству золотой век и век разума. А потом на славные берега Англии попал святой Грааль. И все как с ума посходили. То и дело отправлялись в дурацкие походы, забывая свои обязанности перед людьми. И, конечно, все пошло прахом. Что значит разум по сравнению с мечтой? Но я по-прежнему скучаю по Артуру. Он всегда был лучшим из всех. Артур, мой король навеки. Вы действительно видели Святой Грааль? Вмешалась Сьюзи, которая никого не боялась. И каков он с виду? Улыбка Мерлина стала мягче. Он замечательный. Очень красивая вещь, несущая радость. За нее не жалко отдать весь мир. Настолько красивая, что я устыдился узости своего мышления. Человек не может жить одним лишь разумом. А теперь появился нечестивый Грааль, вставил я. Говорят, случится нечто страшное, если он попадет к той или иной стороне. Нечто вроде судного дня. Далеко не в лучшем смысле этого слова. Темный потир. Мерлин поднес тронутую тлением руку к ране на груди. Полагаю, появление этой уродливой вещицы было неизбежно. Темная сторона была создана с таким расчетом, чтобы ни свет, ни тьма не могли напрямую вмешиваться в здешние дела. Место, свободное от тирании судьбы и предопределения. На темной стороне даже высочайший и нижайший могут действовать только через посредников. Вот почему ангелы здесь не имеют силы. Я обменялся взглядом со Сьюзи. Если это называется «не иметь силы». «Извините, господин Мерлин», – чрезвычайно вежливо сказал я. «Вы упомянули, что темная сторона создавалась с особой целью. А кто ее создал и зачем?» Мерлин устремил на меня пламенный взгляд и неприятно улыбнулся. «Спроси свою мать». Не знаю, каким образом, но я предвидел подобный ответ. «Если часть этих ангелов – посланцы небес», – снова заговорила Сьюзи с видом человека, которого гложет неразрешимая проблема, заставляя постоянно возвращаться к одному и тому же. «Почему тогда они убивают людей и превращают их в соль? Почему разрушают дома?» «Мы лишь наказываем виновных», – опять ожил хор голосов на светлой стороне. «А здесь многие виноваты». «Нельзя отказать им в логике», – повернулась ко мне Сьюзи. «Конечно», – согласился Мерлин. «Здесь ангелы не получают указаний от своих хозяев, а бедняги не привыкли сами думать, поэтому и вытворяют не весь что. Принятие решений вовсе не их конек. Верно, парни?» «Мы прибыли за нечестивым Граалем», – ответили светлые. «Как вы смеете выступать против нас?» – отозвались темные. «А почему бы и нет?» – поинтересовался Мерлин. «Ведь это уже не впервой. А теперь убирайтесь прочь, или я подпалю ваши перышки». Светлые подались назад, а темные перестали расползаться по стене, но ощущение того, что мы в окружении, не ослабело. «Тейлор», – настойчиво обратилась ко мне Сьюзи, – «скажи, что это не весь твой план?» «Что ты? Я осуществил всего лишь половину плана», – пробормотал я. «Помолчи-ка, ладно?» «Сэр Мерлин, если позволите, я смогу разобраться со всем этим бардаком. Вряд ли мое решение понравится всем и каждому, но по крайней мере с ним можно будет жить. Жить в прямом и переносном смысле, конечно. Я не знаю, где находится нечестивый Грааль, но знаю человека, которому это известно». «Вы все видите, сэр Мерлин. Так не могли бы вы схватить коллекционера и притащить его сюда?» Мерлин едва заметно взмахнул татуированной рукой, и коллекционер вдруг оказался вместе с нами внутри пентаграммы. Он изумленно оглядывался, его глаза от возмущения вылезали из орбит, он начал было что-то говорить, но при виде Мерлина быстренько захлопнул рот, чтобы не угодить в еще худшую беду. Коллекционер был полным, невысоким мужчиной средних лет, с толстой шеей и румяным лицом. Сейчас он был облачен в белый костюм с пелериной, какие любил носить Элвис в последние годы жизни. Этот наряд ему вовсе не шел. «Ого!» Сьюзи свистнула и засунула дуло дробовика коллекционеру в ухо. «Вот это я называю обслуживанием по высшему разряду». «Дерьмо!» – прошипел коллекционер. «Следи за своим языком!» – прикрикнула Сьюзи. «Здесь присутствуют ангелы». «Привет, коллекционер!» – спокойно поздоровался я. «Как нога?» «Тейлор, я должен был догадаться, что это твоих рук дело». Наш гость хотел добавить еще что-то, но Сьюзи впихнула дуло поглубже ему в ухо, И он умолк, продолжая сверлить меня взглядом. Потом все же заговорил. «Мне пришлось из-за тебя вырастить новую ногу. Ты испортил мое путешествие во времени. Оно не окупилось. Никакой прибыли, одни расходы. Я постоянно наталкивался на самого себя, постоянно насмехался над самим собой, что, мягко говоря, сильно мешают делу. А теперь кто-нибудь объяснит, зачем меня сюда притащили?» «Потому что ты здесь понадобился», — ответил я и с искренним любопытством поинтересовался. «Этот наряд настоящий?» Коллекционер сразу вытянулся во весь свой небольшой рост и поправил костюм. И все равно вид у него оставался неказистый. «Конечно, настоящий. К тому же совсем новый. Хозяин еще даже не заметил его исчезновения». Я усмехнулся. «А подгузники под брюками тоже настоящие?» Глаза коллекционера сузились так, что почти исчезли. «Что тебе надо, Тейлор?» «Нечестивый Грааль. Он ведь у тебя?» «Да, он у меня. Темный потир – совершенно уникальная вещь. Он станет гордостью моей коллекции. Все сообщество коллекционеров просто умрет от зависти, когда узнает, что он у меня. Мы все можем умереть, если не уладим конфликт прямо сейчас». «Это умрешь первым», – проворчала Сьюзи, еще сильнее вдавливая ствол в покрасневшее ухо. Коллекционер оттолкнул дробовик и в упор посмотрел на нее. «Не запугивай меня, стрелок. Меня защищают такие силы, что ты и представить себе их не можешь». «Увы, возможно, это правда», — подтвердил я. «Поэтому расслабься немножко, Сьюзи. Послушай, коллекционер, может, ты не заметил, но нас окружили две армии ангелов. Все они с радостью разорвут тебя на маленькие кусочки. Ну и тогда ты останешься живым, вопящим от боли, если именно такой стимул тебе требуется, чтобы расстаться с нечестивым Граалем. Сейчас их сдерживает только сила Мерлина, но это не продлится долго. Ты действительно считаешь, что твоей защиты хватит против целой тучи разъяренных ангелов?» Коллекционер фыркнул, но уверенность начала его покидать. «Они не знают, где находится мой склад». «Твой склад на Луне», – самодовольно улыбаясь, заявила Сьюзи. «Под морем спокойствия». Услышав это, коллекционер топнул ногой и потряс жирными кулаками. «Я узнал, что Эдди Бритве нельзя доверять, но он припер меня к стенке, гад. Неважно, пусть ангелы попробуют отобрать мое сокровище, тогда они узнают, что я могу вызывать силы куда пострашнее ангелов». «Ты никого не обманешь, коротышка», – перебил Мерлин, и звук его холодного скрежещущего голоса заставил коллекционера быстро утратить свою самоуверенность. «Отдай темный потир, пока еще можешь. Он уже отравил твое сознание». «Он мой!» – закричал коллекционер. «Вы не можете забрать его у меня! Вы хотите оставить его себе! Я знаю!» Мерлин рассмеялся, и все поморщились от этого противного звука. «Вовсе нет, коротышка. Когда-то я держал в руках настоящую чашу Христа, сам Святой Грааль. Теперь меня ничто уже не может соблазнить». «Я не отдам нечестивый Грааль!» – вопил коллекционер. Лицо его жутко побагровело. «Не отдам, вы меня не заставите, даже ты, Мерлин сатанинское отродье, не сможешь меня заставить, по крайней мере, пока я не найду твое пропавшее сердце, я твоя последняя надежда». Сьюзи вопросительно посмотрела на меня, и я вздохнул. «Ладно, расскажу вкратце. Это очень длинная и запутанная история. Когда Мир был еще молод, ведьма по имени Ниму похитила сердце Мерлина и проиграла в карты. А без сердца сила Мерлина уменьшилась во много раз. В течение веков его сердце пребывало во многих руках, как и нечестивый Грааль, а сейчас никто не знает, где оно». «Разве ты не можешь отыскать сердце с помощью своего дара?» – поинтересовалась Сьюзи. «Возможно. Поэтому Мерлин нам сейчас и помогает. Верно, Мерлин?» Он улыбнулся и кивнул. Огоньки запрыгали в его глазницах. «Единственное, чего я не сказал Сьюзи, это то, что я не собираюсь искать сердце Мерлина. Никто, находящийся в здравом уме, не захочет, чтобы Мерлин вернул себе былую силу. Даже мертвый он принесет больше вреда, чем ангелы». «Ты не сможешь удержать нечестивый Грааль», – прямо сказал я коллекционеру. «Тебе нечем сдерживать ангелов, а они, можешь не сомневаться, разнесут на куски всю твою коллекцию, когда будут драться за Грааль». Коллекционер недовольно надулся. «Так они и поступят, мерзкие тупые ублюдки. Ладно, можешь забирать. Все равно он противный. Мерлин, доставь меня обратно на Луну, пожалуйста». «Только с небольшим экскортом, на всякий случай», — выдвинул условия Мерлин. Я обреченно посмотрел на Сьюзи. «Не растеряй свою ауру», предупредил я. И неожиданно мы оба оказались совсем в другом месте.